Глава 18. «Ронал, уведи Эву!» — попросила я и поднялась на ноги. «Спрячь ее в доме Гризеллы!» Я едва не сказала «спрячьтесь», имея в виду их обоих, но Ронала это бы уязвило. Несмотря на все мое волнение за него, я понимала, что не стоит ему лишний раз напоминать о его бессилии, да и все равно он не послушает меня. Липси во главе с Ривеном принялись чертить на земле некие круги и пентаграммы. Эльфы окутали себя золотистой сферой неуязвимости. В их руках выросли блестящие мечи. Гномы по указке Хейлы разжигали большой костер прямо посреди двора. Все это происходило считанные минуты, пока твари кружили над нами, выжидая момент нападения. «Мак!» — позвала Седерика Марана. «Помогай Великой или кому-то из нас! Ведьмы с магами способны усилить магию друг друга, если будут сражаться рядом!» Седерик кивнул и подошел ко мне, растирая ладони. На запястье блеснули амулеты-артефакты. Его лицо приобрело серьезный и сосредоточенный вид. «В небо взмыл столб воды, сбивая огненную тварь!» «Первый пошел!» — прошипела Селена. Но тварь сдаваться не собиралась, и, сделав круг, понеслась обратно. Поднявшийся ураган закрутил ее в воронку. «Ева, помоги!» — сказала Марана, удерживая ту. Я действовала по наитию, собрала воздушный поток, добавив в него капли воды, которые мгновенно превратились в иголки льда, и запустила их в тварь. Первым оторвался огненный хвост, следом разлетелось на куски и само существо. Я сама не ожидала от себя такого и растерянно взглянула на свои руки. «Неплохо», — вздернула бровь Марана. «Неплохо? Я впервые убила живое существо, пусть и столь отвратительное и опасное». Но впадать в рефлексию сейчас было не время. Да и Марана крикнула. «Не расслабляйся, Великая! Это только начало!» Я расправила плечи и в следующий миг отразила нападение бесформенной твари, создав водный клинок. «Берегись!» Прозвучал голос Гризеллы, и позади меня начался камнепад, погребая под собой часть агрессивных существ. Хейла даже сражалась играючи. С ее лица ни на миг не сходила ухмылка, а тварей она сжигала с веселым ожесточением. Подсвеченные огнем, ее волосы сияли алым. Такой же алый блеск поселился в ее глазах. Селена с грацией танцовщицы раскручивала водные ленты, которые, казалось, доставали до самого неба. «Мне надо было брать с них пример». «Забыть о неуверенности и вспомнить, кто я такая!» Тем более новая сила бурлила во мне, требуя выхода. «Чем вам помочь, миледи?» Рядом оказался Седерик. Он тоже улыбался. Его магия была невидима, просто поток силы, но он сбивал и дезориентировал тварей не хуже стихий. В один из моментов наша магия ударила в одном направлении, и сразу несколько существ обратились в хлопья пепла. «Как-то их меньше не становится, тебе не кажется?» — спросил Седерик, меняя одну боевую позу на другую. Он был прав. На место исчезнувших по нашей воле тварей прилетали другие, и этот поток казался нескончаемым. Возникла небольшая пауза, и я поискала глазами Ронала. Он остервенело бился с огненной тварью, используя два зажженных факела и помогая себе своей же скромной магией. Рядом гномы соорудили заграждение из камней и оттуда швырялись горящими головешками. Сердце пропустило удар, когда я заметила, как сзади на Ронала летит еще одна тварь, сотканная из дыма. Он же, увлеченный борьбой с хвостатой, эту не видел. «Воздух!» — шепнула я, отправляя в ту сторону вихрь. Он не только разорвал на дымные клочки одну тварь, но и отбросил далеко вторую. Там же от нее окончательно избавилась Селена. Ронал улыбнулся мне, поднимаясь с земли, и я с облегчением поняла, что он в порядке. «Ева, берегись!» — вдруг вскрикнул он, показывая куда-то за мою спину. Я успела обернуться в последнюю секунду и отбить атаку с помощью воды. Еще одну тварь на подлете сбил Седерик. Эльфы тоже принимали активное участие в бою. Их мечи сверкали в отблесках огня, а грации и легкости движений мог позавидовать любой воин. Правда, их оружие было способно уничтожить лишь материальных существ. Дымные же твари легко обходили острую сталь. Их могла уничтожить только магия воздуха и огня. Липси сидели в своем защитном кругу с пентаграммами и нараспев читали что-то похожее на молитвы или заклинания, Удивительно, но твари все до единой обходили их стороной, будто не видели. Марана между тем боролась с ползущим туманом, пытаясь развеять его с помощью ветра. Воздух от ее магии дрожал и шел волнами, став почти осязаемым. Туман отступал нехотя, сопротивляясь и пытаясь занять прежние позиции. Тем не менее, сантиметр за сантиметром лес от него очищался, и это не могло не радовать. «Там что-то есть!» — сказал мне Седерик, указывая на темные деревья, которые на глазах покрывались инеем. Я вспомнила о существе, которое встретил Ригальд в лесу. Кажется, это было оно. «Пойду проверю». Седерик стал осторожно двигаться в ту сторону. «Я с тобой! Подожди!» — крикнула я, отправляя в небытие очередную тварь с огненным хвостом. Меня беспокоило, что мы ничего не знаем о том существе. Почему оно до сих пор не проявило себя? Это произошло в одно мгновение. Седерику оставалось всего несколько шагов до намеченного места, когда из-за деревьев стремительно выпрыгнуло нечто бестелесное и прошло сквозь мага. Седерик покачнулся и стал оседать на землю. Его лицо медленно покрывалось корочкой льда. «О, боги, нет!» Я ринулась было к нему, но меня опередил Ронал. В тот же миг рядом снова пронеслась тварь, набросившаяся на Седерика. И я со всей яростью ударила в нее огнем. Тварь развеялась по ветру. Меня всю трясло от перенапряжения и гнева. Всплеск магии обжег нутро. Хотелось испепелить все вокруг вместе с мерзкими тварями. «Седерик, Ронал, Эва! Если кто-нибудь из них погибнет, я не смогу жить, как раньше! Я себе этого никогда не прощу!» Мимо пронеслось водное лассо Селены, успешно расправляясь с очередной тварью, и я вспомнила об озере, расположенном совсем рядом. Это было безумием, но гнев придавал мне отваги. Я призвала воду из озера. Это оказалось легче, чем я думала. «Прячьтесь!» — успела крикнуть я, прежде чем сверху обрушился ревущий водопад. Я сама едва не захлебнулась в этом потоке воды и упала на колени. «Безумие! Чистое безумие!» Однако вода схлынула, и воцарилась тишина. Я взволнованно оглянулась. Ронал лежал на Седерике, прикрывая его своим телом. Эльфы пытались отдышаться, стоя под своим невидимым куполом. Гномы успели заскочить под крышу, а липси сидели в круге, прижав головы ладонями к земле. Гризелла отплевывалась от воды, но выглядела невредимой. Марана отряхивала одежду, Хейла сидела на земле, ошалела, улыбаясь, и только одна Селена невозмутимо выжимала воду из волос. От потухшего костра вверх устремлялся слабый дымок. И ни одной твари. «Кажется, Ева всех смыла!» — нервно хохотнула Хейла. «О, боги!» — прошептала я. «Все хоть живы! Ронал!» «Живы!» — отозвался он, поднимаясь. Седерик, кажется, тоже. «Седерик!» Это уже выбежала из дома Эва. «Что с ним? Седерик!» Она кинулась к нему. «Занесите его внутрь!» скомандовала Гризелла. Седерика подхватили липси, а Ронал подошел ко мне и помог подняться. «Я могла всех убить!» прошептала я в легкой панике, а он крепко прижал меня к себе. «Ты молодец!» Ронал коснулся губами моего виска. «Ты молодец!» «Это ведь еще не конец!» сказала я, ощущая мелкую дрожь. Ронал вздохнул и провел рукой по моим мокрым волосам. «Пойдем в дом. Нам всем нужна передышка и обсохнуть». В доме уже собрались все, кто присутствовал. Только липси остались снаружи. Им привычнее было находиться на свежем воздухе. Гризелла хлопотала над чаем, а Марана с Хейлой склонились над Седериком. Маг все еще был без сознания. Рядом тихонько всхлипывала Эва. «Как он?» — спросила я. «Эта тварь высосала из него все силы и магию», — ответила Марана. «Но жить будет». «А магия вернется?» — с беспокойством уточнила я. «Да, но не сразу, постепенно. В ближайшие дни он точно не боец, так что на него рассчитывать больше не стоит». Ведьма подавила вздох. От меня не укрылась мрачная тень, пробежавшая по лицу Ронала. Его пальцы непроизвольно сжались в кулаки. «Что дальше?» — проговорила я. «Для начала высушить одежду». Хейла положила руку мне на плечо, и я ощутила, как мое платье сохнет прямо на мне. «Впрочем, ты и сама способна на подобное». «Ева, давай-ка отойдем на минутку», — позвала меня Марана. Уходя, я заметила, как Хейла что-то весело тараторя сушила одежду Ронала. «Что случилось?» — спросила я, когда мы уединились. «Ты сражалась хорошо, но...» Ведьма ущипнула себя за переносицу. «Не в полную силу, не во всю свою силу, которой теперь обладаешь. Понимаешь? Только в конце ты смогла отпустить себя. Впереди главный бой, а ты, великая, не забывай об этом. Пока тебя сдерживают твои страхи и неуверенность, но ты должна избавиться от них, иначе все будет напрасно. Ты видела этих тварей, ты видела, на что они способны. Их нужно всех загнать обратно, закрыть пределы и отодвинуть его на прежние границы. И на все это способна только ты». Я кивнула, борясь с комом в горле. Она была права. Магия, что сейчас наполняла меня, была в десятки, сотни раз сильнее, чем прежняя. Но я все еще не чувствовала ее своей. Где-то в глубине души я еще побаивалась ее. «Запомни». Марана взяла меня за плечи и посмотрела в глаза. «Ты главенствуешь над магией, а не она над тобой. Ты командир, а она твой подчиненный. Не бойся взять все в свои руки». «Я сделаю это», — с горячей решимостью пообещала я. Марана улыбнулась. «Я верю в тебя, великая». Когда мы вернулись к столу, где уже дымились чашки с горячим чаем, я не увидела Ронала. На мой вопрос, где он, Гризелла показала за окно. Светает. Он даже чай не успел выпить. И вздохнула. Рассвет, ну, конечно. «Рассвет — это хорошо», — сказала Селена. «Днем твари хаоса слабеют, а предел хуже сопротивляется. Возможно, поэтому нам удалось от них избавиться. Пока». «Надо воспользоваться этим преимуществом!» Я будто со стороны услышала свой решительный голос. «И мы должны, не теряя времени, отправиться к самому пределу! Твари не иссякнут, пока мы не разберемся с пределом и не восстановим баланс!» «Верно», — согласилась Гризелла, а за ней Марана. В глазах обеих ведьм я заметила одобрение. «Но маг повержен», — заметила Селена. «Будет тяжелее восстановить баланс, рискованно». «Тяжелее, но не невозможно», — отозвалась я. «Я сделаю все, что от меня зависит. Осталось решить, как нам побыстрее добраться до предела». «Господа», — обратилась к эльфам Гризелла, — «вы нам поможете?» «Безусловно», — кивнув, ответила эльфийка. «Для того мы здесь и находимся».